пролетала пава через три поля, да до Дуная. Я за ней гнался след, голова дурная. К концу до краю и наступаю, как будто знаю, ты меняет плач. Научи меня летать, научи, как вольный ветер. Разучи меня, как можешь, можешь, своим песням. Легко и просто мерцают звезды, удар плеткой, ты меняет плач. Закурить ли что ли трубку, холодно туманы. Разведу костер кичан и буду сытый пьяный. И будут пляски, огни совраски. И твоя маска, и меня не плачь. Угнался за тобой, в цепи заковали. Прощевайте, пава, и родные дали. К концу до краю